темноте послышался шум возни, голос выругался, затем искры зажигалки на долю секунды ослепили меня. Я зажмурился, а когда открыл глаза, ужаснулся. В неровном пламени зажигалки я увидел, что говоривший со мной человек жутко искалечен. У него почти не было ног. Две короткие культи, переходившие в кровавое месиво. Я тут же сообразил, что за запах стоит в этом помещении. Мой собеседник заживо разлагался. Не помню, как оказался на ногах, но мгновение спустя я уже уперся головой в одну из стен, и меня обильно рвало. И не прекращалось это долго, даже когда желудок опустел. При каждом новом вдохе глотка моя издавала ужасный звук, после которого я снова в конвульсиях сгибался пополам. «Господи!» — выдохнул я в конец измученный и рухнул на сырой пол, подальше от смердящей лужи и покалеченного собеседника. «А на желудок ты слабоват, парень, слабоват!» Да и ствол свой где-то посеял, раздолбай. И чему вас в корпусе только учат теперь? Кто это вас так? Выдавил я из себя, стараясь дышать у самого пола. Здесь пахло сырым бетоном, и, казалось, сладковатого запаха гниющего мяса практически не было. Да есть тут такая хрень, спокойно ответил собеседник. Шел я несколько дней назад по коридору. Еще выкинуло меня тогда в измерение какое-то хреновое. Все вокруг коричневое, мутное, ну, как на древней кинопленке. Смотрю, вдоль стены пацаны сидят. Ноги перед собой выставили, головы опущены. Четверо их было. А мне как раз до этого подфартило. Выцепил почти блок сигарет, перед тем тоже мирок захолустный, тихий, но с магазином был. Жалко, надолго в мирах не притормозишь, а то я, ей-богу, бы остался. И дернул меня черт. Обрадовался я. Смотрю, комки на пацанах, вроде наши, сталкерские. Да потрепанные тоже, типа товарищи по несчастью. Ведь толпой, сам знаешь, жить проще. Ну вот, значит, подхожу я к ним, крайнего так в ногу пинаю. Здорово, говорю, чё пригорнись, хлопцы? А он голову поднимает, знаешь, странно так. Трясет его всего, как эпилептика, а лицо у него мертвое. Белое в синих капиллярах все, и глазницы пустые. Из них какая-то черная гадость течет. Вязко так. Я, конечно, в сторону скакнуть хотел. Да только этот стервец меня уже за штанину ухватил. И крепко. Бился я, что было мочи, бился. Сначала стоя, а потом меня и второй ухватил. Повалили меня скоты на пол и тянут. Тянут к себе. Один как ногу мою к себе прижал, и тут у него пузо на две части разваливается, а там пасть, все как положено, с зубами, с языком. Ну, тут уж я исхитрился, автомат из-под себя вытащил, с самого начала неудачно так упал, что хоть плачь. Да пока затвор дергал. Короче, сам видишь, я и ушел от этой твари только потому, что когда куклам башни сносил, в стену несколько раз попал, а она там и пряталась. Но это уже потом я понял, когда прочь пополз. А за мной два здоровых щупальца вместе с пацанами, на них надетыми, потянулись. Здесь опять... Проклятое место благодарить можно. Перекинуло меня снова. Вот в эту самую комнату. Я поначалу в шоке был. В бессознанке долго провалялся. А когда очухался, понял, что делу-то писец. Ну, поплакал, конечно, куда без этого. А теперь уже все, привык. Жду вот, когда курево закончится. Тогда и все, пуля в рот, проблем нету. Так что извини, снабдил бы тебя стволом, а он у меня знатный, АЕК-97, слыхал про такой? Машина, что надо, отдачи почти никакой, кучность, загляденье. М-16 отдыхает. К тому же под наш патрон и магазины от калаша. Редкая только зараза. Я его черти когда заимел, еще под слепым городом ходили. Человек замолчал, потушил окурок, скуренный до невозможного состояния, тут же прикурил вторую сигарету, снова осветив свое изувеченное тело, всхлипнул и дрожащим голосом продолжил. «Все, 7 сигарет осталось. Ты бы шел дальше, парень. Может, повезет тебе. А то ведь здесь тоже не крепость. Я дверку-то в комнату прикрыл. Да надолго ли ее хватит? Тут же вокруг этих тварей орда целая». Тут он неожиданно во всю глотку заорал. «Правда, уроды, жрать хотите?» Крик причудливо отразился от стен, и слабое эхо тут же угасло. И в следующее мгновение откуда-то сбоку прилетел отчетливый звук удара в дверь. Полотно затрещало, но, похоже, осталось целым. Мое сердце ёкнуло так, что меня даже передернуло от боли. «Ха!» — ехидно потянул мужик. «Это мы с ними играем так. Они знают, что у меня оружие, и знают, что я скоро сдохну. Умные дяди. Оттого и не лезут, ждут. Толково мало ли, может, какой-нибудь тупой попадется высадить дверь. Тогда хана. Чего тебе зазря подыхать-то?» «А это куда мне идти-то?» Осипшим подавленным голосом откликнулся я. «Да куда хочешь». Собеседник демонстративно отрешенно затягивался своей сигаретой. Я ждал. И он снизошел до меня, наверное, спустя минуту. «Пока я бродил по этому зданию, я усек одно. Если двигаться, то долго в одном месте не пробудешь. И если зайти в темный угол, то стен там точно не найти. Так что у тебя куча направлений. Дерзай!» Я хмыкнул, с усилием поднялся на ноги, очередной раз сплюнул, во рту до сих пор стоял привкус рвоты, и повернулся лицом к темноте, так, чтобы собеседник остался ровно за моей спиной. «Стой!» — окликнул меня мужик, когда я уже готов был сделать шаг. «Да?» — бросил я, не оборачиваясь. «Если тебе повезет, и ты встретишь Хмурого или дружка его, Костяна Колючника, ты не поленись». Что-то лязгнуло по полу и ударило меня по правой пятке. Я повернулся, присел на корточки и нащупал на полу холодный кусок стали, нож. «Передай привет за всех пацанов». Сжав рукоятку презента в правом кулаке, я кивнул, хоть и точно знал, не видел сталкер моего жеста. Вновь отвернулся и, выставив перед собой левую руку, дабы защититься в случае, если стена на моем пути все же возникнет, осторожно пошел вперед. Примерно шагов через 20 за спиной я услышал знакомый голос, который, надрываясь, пел. «Россия священная, наша держава!